Глава шестая. Некогда пораженный отчаянием город с сердцами разрываемыми раздором и животами урчащими от голода, теперь будто возродился. Люди, выходя из своих домов, радовались морозу, как старому другу. Они суетились, собирая пожитки, и ругались, выбирая, что взять с собой на юг, а что навсегда похоронить во льдах Урниса. Жители начали подготавливать корабли. Их было так много. Казалось, что раньше в Урнисе это были лишь блеклые тени лодочек, которым уже никогда не удастся снова выйти в море. Но теперь дракары заполонили всю гавань, став будто бы больше и величественнее. Прошло много долгих дней подготовки. Ракель стояла на ветру, разглядывая покачивающиеся дракары, и слушала бодрые голоса, доносившиеся с берега. Люди знали, что боги с ними, боги со Скалем. Ракель смотрела на город, стараясь вспомнить только лучшее о нем. Но таких воспоминаний было мало. Девушка закрыла глаза и набрала в легкие воздуха. Она хотела мысленно связать город с памятью о матери, о прогулках с ней по улочкам Урниса, о том, как они стояли босыми ногами на песчаном берегу и смотрели на скалистый фьорд. Ракель медленно открыла глаза и почти сразу заметила Скаля. Он выкроил немного спокойного времени и упражнялся со своим другом Торгни. Несмотря на холодные ветра, которые завывали в узком согне фьорде, на Торгни не было верхней одежды. Он расхаживал без рубашки, а его крупные мышцы можно было заметить, кажется, даже с высоты птичьего полета. Скаль же был облачен в черную рубашку с закатанными до локтей рукавами. Он был меньше Торгни, но двигался проворно. Ракель понимала, что это далеко не первое их сражение. Они наизусть знали уловки и движения друг друга, подлавливая в самый неожиданный момент. Мужчины были крайне увлечены боем и не на шутку размахивали оружием. И если Торгни можно было понять, ведь он не боялся убить своего друга, то Скаль сражался в полную силу именно потому, что его противник был слишком силен. Внезапно кончик его меча едва не царапнул плечо Торгни. Но огромный воин, который двигался неожиданно быстро, ушел от удара, согнувшись пополам и проскочив под руку конунга. Торгни стремительно развернулся и ударил длинным топором Скаля по ногам. Бил он обухом, понимая, что иначе оружие попросту рассыплется, а он не хотел превращать еще один хороший топор в обычную палку, годную только чтобы послужить клюкой старикам. Скаль, сбитый с ног, полетел спиной в лужу, а Торгни пнул ногой грязь, заставляя конунга прикрыть лицо руками от летящей коричневой жижи. Торгни дал Скалю время отплеваться от попавшей в рот земли, отошел в сторону, покрепче перехватывая в руке длинный топор и расхохотался, запрокинув голову назад. «И как ты спасешь Мидгард, лежа в грязи?» Голос Торгни был громкий и низкий, он раскатывался по улочкам Урниса. «Говори потише, а то люди услышат», — наигранно фыркнул Скаль и, приняв протянутую руку Торгни, поднялся на ноги. «Ты разрушишь легенду о моем бессмертии, и тогда тебе придется самому спасать Мидгард». «Нет», — покачал головой его друг, — «никакие боги не упросят меня нести такое бремя. Мои плечи слишком хрупкие для этого». Торгни поднял топор двумя руками над головой и покачал его, насмешливо демонстрируя Скаллю свое явное превосходство и усиливая шутку игрой мощных мышц. «Но лучше тебе все-таки перестать мне проигрывать». Скаль прищурился и сделал два шага вперед. Неожиданно для Торгни он ударил того под колено. Воин покачнулся, отклоняясь в сторону, и Скаль стремительно нанес удар кулаком в челюсть. «Продолжим? Или я выиграл?» — усмехнулся Скаль и покрутил меч в руках. Торгни хмыкнул и уже хотел ответить, но... Ракель подняла лук и натянула тетиву. Прицелившись точно между лопаток конунга, она помедлила немного, а затем разжала пальцы. Тетива взвизгнула у самой ее щеки. Стрела сорвалась и поймала поток ветра, легко ложась по курсу. На мгновение она пропала из виду, сливаясь с темными пятнами грязи. Но потом снова появилась перед взглядом Ракель, пучком пыли, разлетевшимся после столкновения с плечом конунга. «Торгни!» — громко воскликнувший за миг до попадания стрелы в цель, отшатнулся в сторону. Забыв о своей челюсти и покрепче сжав топор, он принял стойку, отыскивая врагов глазами. Но Скаль расхохотался. Он повернул голову как раз тогда, когда стрела уже настигла его, и поэтому пыль попала ему в рот и в глаза. «Почему ты смеешься?» — недовольно рявкнул Торгни, найдя взглядом напавшую на них Ракель, которая стояла на небольшом холме. «Девчонка пыталась убить тебя!» «Нет!» — смеялся Скаль. Он помахал Ракеле рукой так приветливо и непринужденно, что Торгни нахмурился еще сильнее. «Если тебе можно пытаться меня убить, почему нельзя кому-то еще?» «Потому что я с детства пытаюсь тебя убить. Это часть нашей дружбы!» Сквозь зубы рыкнул Торгни и приложил ладонь ко лбу, чтобы пристально посмотреть на девушку. «И стрелы тоже тебя не берут, бессмертный конунг!» — громко крикнула Ракель. «И стрелы тоже?» — фыркнул Торгни. «Играешь с даром богов? В один миг они отберут его у тебя. И это случится, когда девчонка захочет узнать, горишь ты в огне или нет». «Не волнуйся, она использует только оружие», — улыбнулся Скаль. Он не отрывал взгляда от Ракель, а она не сходила со своего места, отвечая ему таким же долгим взглядом. «И сколько еще хорошего оружия она собирается уничтожить о твою спину?» Торгни рукоятью своего топора постучал по мечу, который Скаль держал в руке. «Еще несколько штук», — пожал конунг плечами. «Она тебе нравится?» — хмыкнул Торгни. «О, я в восторге», — на выдохе произнес Скаль. «Сила, красота. Столько лет она жила под гнетом, а теперь свободна. С каждым днем Ракель раскрывается все сильнее. Глядя на нее, я понимаю, почему люди должны выжить в Рагнарёк. Почему я обязан сделать все, чтобы спасти их. Она мой символ новой жизни». «Чувствуешь себя героем, потому что пришел и освободил ее?» Скаль сощурился и, наконец, перевел взгляд на своего друга. Испытывая невероятное чувство от встречи с Ракель, конунг не мог описать, отчего именно в восторге. На глазах Скалля девушка становилась смелее, веселее, с удовольствием ела все, что он давал ей, и улыбалась каждому новому утру. Они много болтали днями напролет. Дочь ярла рассказывала о своей семье и городе, знакомила Скалля с людьми, а те смотрели в ее глаза с надеждой, с которой дети смотрели на своих матерей. И конунгу очень нравилось ее влияние. Отчасти он знал, что сам причастен к таким изменениям, Ракель. Это было захватывающе. «Я же не дурак. Последний раз я видел тебя с женщиной года два назад. А уж с тех пор, как ты объявил себя избранным, ты спишь с удвоенной охраной перед своими дверьми. Под твоей подушкой клинок, а в руке топор». Торгни задумчиво поскреб пышную бороду. Скаль удивленно похлопал глазами. «Откуда ты столько знаешь о том, как я провожу свои ночи?» «Забочусь, чтобы тебя никто не убил». «И ты следишь за женщинами, с которыми я ложусь?» «Торгни, это как-то...» Скаль поморщился, не зная, какие слова подобрать. «Мерзко». «Да пошел ты! Ты же сам бегал раньше и хвастался каждой женщиной в Халагаланде, с которой ты провел ночь. Одним словом...» — отмахнулся Торгни. «Мне понятно, почему ты теряешь голову. К счастью, Ракель слишком разумна, чтобы не позволить тебе бросить все ради ее юбки». «Ничего не могу с собой поделать», — задумчиво покачал головой Скаль и снова перевел взгляд туда, где стояла девушка, но ее там уже не было. Пока они вели беседы, рыжая воительница подкралась к ним, практически не скрываясь от наблюдавшего за ней Торгни. Сделав разворот через левое плечо и набрав как можно больше скорости и силы для удара, она опустила короткий топор на плечо Скаля. «Это был отличный топор!» — тихо взвыл Торгни, расстроенный уничтожением оружия. Когда лезвие исчезло, Ракель полетела в сторону, но Скаль ловким движением подхватил ее под талию, остановив почти у самой земли. Он засмеялся, пытаясь не дать им обоим упасть и балансируя на согнутых ногах. Длинная коса Ракель коснулась грязной воды в луже. «Ты делаешь это уже 2 дня», — усмехнулся Скаль. «Неужели нет других занятий?» «Ты же сказал, чтобы я не переставала пытаться». Ракель цепко схватилась пальцами за плечи конунга, выпустив бесполезную рукоять топора. «Что ты будешь делать, когда это сработает?» — спросил Торгни из-за плеча Скаля. Он был недоволен и, скрестив руки на груди, наблюдал за их весельем. «Это не сработает!» — в один голос произнесли Скаль и Ракель, после чего конунг, наконец, выпрямился и поднял девушку. Ладонью он сжал ее косу, из которой полилась темная вода. Ракель отряхнулась. «Ты действительно хорошо сражаешься. Пусть это не поможет убить меня, но поможет убить многих наших врагов», — похвалил ее конунг. «Вы слишком беспечны», — не унимался Торгни, хотя на его лице можно было заметить зарождающееся веселье. «Ты просто завидуешь», — улыбнулся Скаль, перебирая в пальцах кончик длинной косы Ракель. «Не каждый же день нам с тобой думать о грядущем конце миров. Порой стоит насладиться мгновениями спокойствия, ведь они так быстро растворяются в валящихся нам на головы бедах. Что бы ни ждало нас впереди, сейчас Урнис победил голодную смерть», — произнесла Ракель. «Этот город восстал из мертвых, как и я сама. Не сердись на мой задор, Торгни». «И вот твоя благодарность за чудесное спасение, дева!» Торгни махнул рукой на Скалля, а тот по своему обыкновению расхохотался. «Пытаешься убить своего героя!» «Что поделать, брат, привыкнуть ко мне сложно!» Скаль подмигнул Ракель. «Вскоре первый восторг пройдет, и Ракель перестанет удивляться моему бессмертию». Торгни посмотрел и отвернулся, чтобы скрыть, как закатывает глаза. Ракель же сделала это без стеснения. «Если у меня получится отыскать способ убить Скалля, то Ярл Лейф будет очень расстроен». Ракель высунула язык и, как маленький ребенок, показала его конунгу. Тот непонимающе нахмурился. «Ярл Лейф? Правитель земель Хордаланда?» «Ага», — кивнула Ракель. «Почему же он будет расстроен?» Ракель смутилась и повернулась к Торгни, ожидая, что тот понимает ее слова. Но рыжий воин тоже нахмурился и смотрел с любопытством. «Ярл Лейф из города Скогли объявил, что убьет северного щенка». «Вы что, не слышали?» — удивилась она. «Его ручная ведьма обещала, что сделает его берсерком, и тогда чудовищному воину-волку хватит сил, чтобы одолеть бессмертного конунга». «Эти слухи ходят уже давно». Ракель вздернула нос и широко улыбнулась. «Но я сделаю это и без волчьей силы», — хохотнула она, а Скаль только сощурился, уже не разделяя веселья. Его глаза словно подернулись пеленой, и он ушел глубоко в себя. Не дождавшись никакого ответа, Ракель сменила разговор. «Когда мы будем готовы отплыть?» Девушка огляделась. Город выглядел живее, чем 3 зимы тому назад. Люди шумели, из домов валил дым, вокруг стало заметно теплее, они жили. Всем не терпелось отправиться в новое будущее. «Мы отплываем завтра», — уверенно произнес Скаль, — «рано утром». «Значит, сегодня последняя ночь в Урнисе», — вздохнула Ракель и окинула взглядом улицы и дома. Всегда знала, что покидать его будет легко. «Не будешь скучать?» — спросил Торгни, натягивая на тело пыльную рубашку, которую подхватил с покосившегося забора соседнего дома. Ракель заметила, как его кожа покрылась мурашками от холодного ветра. «Отец держал меня здесь на привязи. Хочу скорее увидеть мир». Ракель вздохнула. «Пока он не сгорел в огне». «Значит, ты не видела ничего, кроме Урниса?» — поинтересовался Скаль. Ракель покачала головой. «Никогда не была свободнее, чем сейчас», — улыбнулась она, подставив лицо холодным лучам показавшегося на небе солнца. На ее рыжих ресницах и бровях заиграл свет, а веснушки, казалось, стали чуть темнее. «Думаю, мне нужно собраться. Жди меня, конунг. Я принесу еще оружие, чтобы попытаться убить тебя». Улыбнулась она и уже развернулась, чтобы уйти, но Скаль поймал ее за запястье. «И когда мне ждать тебя?» — настойчиво и смело спросил он. Ракель нахмурилась от неожиданности, но, увидев пронзительный светлый взгляд конунга, ответила мягко и тихо. «Мы увидимся за ужином». Скаль же все равно не отпустил ее руку и продолжил пристально смотреть в глаза, будто приказывая дать другой ответ. «Мы увидимся за ужином», — повторила Ракель и дернула руку, чтобы освободиться. Развернувшись, она пошла в сторону длинного дома. «У нее непростой характер». «Нет женщин с простым характером», — пожал плечами Скаль, провожая взглядом фигуру Ракель, скрывающуюся за домами. «Иногда стоит выбрать именно ту, которая не пытается тебя убить», — усмехнулся Торгни, на что Скаль повернул к нему голову и очень долго изучающе смотрел на своего друга. Так долго и с таким неясным выражением в глазах, что Торгни нахмурился, ожидая, когда Скаль уже что-то скажет. «Меня невозможно убить. Это не под силу ни Ракель, ни воину, волку и скобли», — задумчиво произнес Скаль, снова погружаясь в свои мысли. —